Глава 23. БТР, бодро подпрыгивая на редких ухабах, летел тяжелой бронированной птицей вперед. Бойцы «Звездного» скрылись внутри машины. Лишь их снайпер, перехваченный кряжем, путешествовал в компании «Тоски» и его бойцов. Дизи вцепился в маскировочную сетку, покрывшую броню, и поглядывал по сторонам. Кряж, как всегда, эмоционально и громко пытался донести до коллег простые и, по его мнению, очевидные истины. «Ты что мне заливаешь?» — кричал он в самое ухо растерянному бойцу сопровождения, сжимавшему свое оружие так крепко, словно из опаски, что сумасшедший наемник отнимет его и бросит под колеса БТРа. «Когда это вал стал отличной пушкой? Оно, конечно, да, но нет!» Дизи не сдержался и хмыкнул. Он не так давно стал разуметь русскую речь, но даже он понимал, насколько иногда нелепо выражается этот парень. «Для меня это незаменимое оружие!» — отбрыкивался боец сопровождения, приподнимая свой вал. «Бесшумный, легкий, не то что твоя бандура!» Кряж заржал так, что не держись он, как Дизи и все остальные, за маск-сетку, то непременно свалился бы на дорогу. «Взять тебя за жопу с этой машинкой и выкинуть из «Звездного» в большой и интересный мир Стикса. Погуляешь ты денек-другой, порастреляешь пульки, сядешь под березку и загрустишь. Где ты девяточку возьмешь, ась? Или ты думаешь, что этого добра в каждом стабе завались? Дальше. Если я правильно помню, то вал чутка покрепче винтореза. И это здорово, но... Ты как жить-то собираешься? Прячась за спинами товарищей? Ну, кусишь ты условного противника, а дальше? Я у тебя вижу только то, что ты в руках держишь, и все. Тебя хватит на 3 магазина, а дальше твоя пукалка скажет «привет» и в лучшем случае плеваться станет, а в худшем заклинит. Твоим товарищам помимо своей еще и твою попу прикрывать. Ты в реальном бою был вообще?» «Был. И что-то не припомню, чтобы ты против высказывался, когда я со своего сектора кочевников щелкал», — ответил боец. «Батюшки!» — сплеснул руками Кряж, деланно восхищаясь собеседником. «Так вот ты какой спаситель! Смотри, ты же возражать не станешь, что чистить это оружие — форменный головняк, правильно? Вот и я о том же. В сырую погоду нагар набухает, и твоя прицельная дальность вкупе скучности заметно падает. Заметнее, чем, скажем, у меня. Патроны — дефицит. И коль у тебя в кармане нет ручного ксера, надежность уступает. Единственный плюс — вес. Что, убойка? Не городи. Вон, видишь?» Кряж указал собеседнику на что-то впереди. «Сидит себе, никого не трогает». Боец «Звездного» тут же вскинул вал к плечу, припав глазом к окуляру, повел стволом из стороны в сторону. «Как ты его увидел?» — округлив глаза, спросил он Кряжа. «Он же в 700 метрах от нас». «Что там?» — не пытаясь разглядеть то, что заметил Кряж, спросил Тоска. «Ползун», — хмыкнул снайпер. «Отдыхает, бедолага». Боец с валом похлопал по броне и, нырнув головой в люк, прокричал. «Стоп, машина!» «Полный назад! Готовь швартовый!» — балагурил Кряж. БТР, натужно скрипнув, прошуршал еще какое-то расстояние шинами по асфальту и, клюнув носом, остановился как вкопанный. Люди на броне тихо ругались, рассматривая полосы на ладонях, оставленные маскировочной сеткой при торможении. Чтобы не покатиться вниз с брони, пришлось держаться крепко, не обращая внимания на боль. «Вы обалдели!» — из люка появилась голова, облаченная в сферу. «Какого хрена?» «Голосуют, просят подкинуть», — будничным тоном отозвался Кряж. «Что прикажешь? Бросим человека на дороге?» Голова моргнула несколько раз и повернулась в сторону, куда указывал Кряж. «Никого не вижу», — вновь уставился боец на снайпера. «Вы чё, мля?» В разговор вмешался снайпер со «Звездного». «Зуй, там впереди ползун. Могут еще быть». Тот, кого назвали Зуем, забыв, что на голове его защита, попытался почесать затылок и, наткнувшись пальцами на шлем, досадливо скривился. «Проверить?» — уже не так агрессивно спросил он. «Сами сползаем», — поправляя амуницию, отозвался Кряж. «С вашим специалистом». Оба снайпера спрыгнули на потрескавшийся асфальт. Слегка присев, едва сгибая ноги в коленях, спустились с обочины в кювет и словно призраки засеменили в направлении ползуна. Тоска, коротко и негромко свистнув, остановил этот нечаянный рейд. Кряж обернулся в немом вопросе, подняв левую бровь. «Дези возьми!» Кряж кивнул и поманил ковбоя указательным пальцем. «По коням, малыш!» Дези не очень обрадовался перспективе тащиться до цели, которую даже не видит. Тем более он резонно предполагал, что никакой реальной помощи оказать двум спецам не сможет. Но и отказываться не был намерен. Опыт — дело наживное, и, сидя на надежной броне, его не заимеешь. Скользнув вниз, он первым делом попытался подражать кряжу и, подогнув колени, сделал несколько пробных шагов в направлении двойки бойцов. Даже не видя себя со стороны, Дизи понял, что выглядит как мудак. Бесшумно передвигаться не получалось. А вид он имел такой, что его можно было сравнить с подбитой уткой. Плюнув на крутизну, он просто зажигал в направлении поджидавших его снайперов. «Не тушуйся, оно нас не видит. И не сможет. Мы его снимем задолго до того, как приблизимся. А то, как мы двигаемся, так это мы письками меримся. Кто круче? Игра такая. Ты не участвуешь. Просто пригнись, этого достаточно». «Ну вы идете или ну его нафиг?» — теряя терпение, спросил Зуй. «Нас уже нет», — оттопырив средний палец, ответил Кряж и, резко крутанувшись на пятках, продолжил путь. Дизи, сутулившись, едва поспевал за снайперами. Ему казалось, что так он становится менее приметным. Под прикрытием чахлых редких кустов троица подобралась к ползуну настолько, что даже Дизи, ненаделенный орлиным зрением, мог спокойно рассмотреть мутанта. Грустное зрелище. Более всего ползун походил на пропащего пьяницу. Серого цвета лицо выглядело уставшим, и если бы незаметные уродливые прожилки выступающих вен, то сошло бы за вполне живое. Разодранная рубаха, задравшаяся от полного развала, на честном слове, трепыхалась на ветру, напоминая порванный парус. Брюки отсутствовали, из обуви всего один ботинок. Присмотревшись, Дизи отметил, что у одинокого штиблета нет подошвы, и оттого он перекрутился, смотря носком в сторону пятки. «Каков красавец!» — восхитился Кряж. «Ему б твой плащ, Дизи!» «И что?» «Ален Делон получился бы не меньше!» Дизи всматривался в лицо ползуна. Его одолевало чувство, что он уже встречал этого человека, вот только никак не мог вспомнить, где и когда. «Ох ты ж! Но он там не один!» — присвистнул Кряж. «Вижу!» — отозвался его коллега. Дизи также увидел несколько тел, лежавших неподалеку от одиноко сидящего мутанта. «Бомбани-ка из своей пукалки!» — ткнул бойца в бок Кряж. «Хочу посмотреть на тебя в деле!» «Может, по-тихому?» — показал Дизи, зажатый в руке альпиншток, врученный ему одним из саньков. Кряж отрицательно помахал головой. Снайпер из «Звездного» пристроил приклад к плечу. На подготовку к выстрелу у него ушло меньше времени, чем у Дизи при стрельбе без прицеливания. Это вызывало уважение. Понятно, что тут Стикс поработал, но все же. Белая зависть все равно зависть. Раздался хлопок, не громче того, с которым производит выстрел мелкокалиберная винтовка. Такая была у Дизи в детстве. Ползун завалился на бок, словно устал, и прилег отдохнуть. «Отмучился, болезный!» «Щелкунчик!» — сказал, никому конкретно не обращаясь, снайпер со «Звездного». «Балет Чайковского!» — отозвался Кряж. «Горе от ума!» «Что?» «То! Я думал, мы в угадайку играем!» «А, нет! Щелкунчик, мое имя!» «Понятно!» — кивнул Кряж. «Пойдем посмотрим. Дизи, жопки наши прикрой и по сторонам зыркай!» Не дожидаясь ответа, Кряж направился в сторону поверженного ползуна, по дуге обходя прочие тела. «Хорошая штука», — кивнул на оружие ковбой. «Что за винтовка?» «Это автомат. Вал называется. Есть винтовка. СВ «Винторез». Из той же оперы. А что?» «Да так. Ты пойдешь или тебе по нраву наши с Кряжем жопки прикрывать?» Щелкунчик хлопал ресницами, не зная, что ответить этому человеку в странной одежде. «Сиди тихо, мы с мамой скоро вернемся». Дизи решил отправиться за другом, оставив в прикрытии более опытного человека. «Чем больше общаюсь с этим чудаком, тем больше начинаю применять странные выражения. Надо завязывать», — еле слышно шептал ковбой, в точности повторяя маршрут кряжа. То, что увидел Дизи, заставило его задуматься. Помимо того мутанта, которого пристрелил щелкунчик, ковбой насчитал еще пятерых. У всех была одна и та же проблема — круглое отверстие во лбу. «А ты решил проветриться?» Кряж, казалось, не удивился тому факту, что за ним последовал не щелкунчик, а именно ковбой. «Подойди. Видишь?» Дизи пристально всматривался в лицо убиенного, только что ползуна, и сравнивал с лицом другого, лежавшего в паре метров от него. Они очень походили друг на друга, не чертами лица, как родственники, а неким неуловимым клеймом, оставленным Стиксом. Тот паразит, который выжирает все человеческое изнутри, освобождая место для своего уродливого творения, знатно потрудился, заклеймив, словно скот, в стаде этих некогда бывших людьми существ. «Что скажешь?» «Блевать охота», — признался Дизи. «Молодо зелено. Учить тебя еще и учить. Смотри». Он провел невидимую черту, отделяя убитого щелкунчиком от других. «Этот», — он пнул носком тяжелого ботинка ногу трупа, — «ползун. Да эти», — ткнул большим пальцем за спину, — «бегуны». «Иди за камон», — Дизи скривился. «Слушай, Кряж, перестань смешивать плохой английский со своим великолепным русским». «Не нравится? А вы же, черти звездно-полосатые, всю нашинскую молодежь так говорить научили. Через каждое приятное русское слово вставляет режущий слух. Камон, бро, кешки, мазерфакер. Тьфу. Вот отчего блевать охота. А тут все милые мордашки». Он подошел к бегуну и, склонившись, приподнял его голову, крепко ухватив за растрепанный чуб. Выдернув из ножен тесак, не тот устрашающий, а гораздо меньший, принялся острием его указывать на отличие этих двух, как оказалось, совершенно непохожих друг на друга представителей местной фауны. «Обратите внимание на челюсть, Уотсон. У бегуна она начинает выдаваться вперед, словно нечто толкает его изнутри. Зубки растут новые, крепкие, кошмар стоматолога. Волосики редеют, уступая место несимпатичным наростам. На затылке...» Он опустил голову и перевернул труп на живот. «Явно выраженный споровый мешочек, в котором зреет виноград. Виноградную косточку в теплый затылок зарую. Этот, как и его братья, матерый. Бегают, мама не горю, гепарда загоняют. Отсюда и название. Им еще пожрать четко, и вот тебе, лотерейщик, мразь кошмарная». Он лихо, точным движением вскрыл нарост. Без брезгливости засунул внутрь раскрывшиеся раны пальцы и извлек наружу споран. «Ух ты, один есть. Проверь остальных. Фиг его знает, сколько бродить по лесам и долам, а у нас в мешках мышь повесилась». Дизи решил не отставать от друга. Он еще очень хорошо помнил то состояние, которое его преследовало в отсутствии граппы, и возвращаться к нему, ой, как не хотелось. «У-у-у-у», послышалось за спиной. «Этот пустой. Не солидно, молодой чемодан, а еще в штанах». Дизи улыбнулся и, вскрыв споровый мешок на затылке трупа, нащупал внутри две плотные виноградины. «Две», — оповестил он Кряжа. «Два-два. Я еще одну нарыл». Отерев пальцы траву, Дизи поднялся на ноги, чтобы отправиться к очередному мертвому бегуну. Подойдя вплотную, он заметил торчащее из лба мутанта то ли древко от маленькой стрелы, то ли большую китайскую палочку для еды. Странно. Кто эти люди, которые, положив пяток бегунов, не удосужились порыться в их головах? И если они пользовались стрелами, то почему не собрали все, оставив это торчать между глаз бегуна? Дизи ухватился за кончик древка и потянул на себя, вверх. Вытащить деревяшку из головы не получилось. И уродливая башка оторвалась от земли, следуя за прочно застрявшей стрелой. «Вот черт!» Дизи отпустил древко. Затылок мутанта, глухо стукнув, ударился о землю. Ковбой повернулся спиной к трупу, намереваясь призвать Кряжа в помощники. «Дизи!» — опережая просьбу ковбоя, встревоженно крикнул снайпер, одним звериным прыжком сокращая дистанцию между ними. «Бегун!» Одновременно с диким прыжком снайпера Дизи почувствовал, как его ухватили за лодыжку и потянули вниз. Бегун хрипел и продолжал тянуть жертву к себе, намереваясь плотно закусить. Сам не понимая, что делает, Дизи выбрал единственное верное решение — поднял ногу, которую обхватили крепкие пальцы с мощными ногтевыми пластинами. Бегун был не готов к такой быстрой сдаче жертвы и прошляпил тот момент, когда Дизи изо всех сил впечатал каблук тяжелого армейского ботинка в кадык мутанта. Продолжая нажимать на горло бегуна, Дизи взмахнул альпинштоком и обрушил разящее жало на висок неподыхающего монстра. «Ничего себе, кочерышка!» Кряж, тяжело дыша, ободряюще похлопал ковбоя по спине. «Как говорится, стрела вошла в голову в районе лба, но мозг не задет. Редкое явление, я тебе скажу». Дизи вращал глазами, пытаясь прийти в себя, и плохо понимал, что ему говорил друг. Руки дрожали, и лишь со второй попытки ему удалось извлечь альпиншток из головы бегуна. Пока Дизи стоял в сторонке, приводя себя в порядок, Кряж воспользовался случаем и покопался в голове мутанта. «Бинго! Три штуки!» — он показал добычу на открытой ладони. «Тоже редкость, я тебе скажу. Оклемался?» «Да», — тяжело выдохнул Дизи. «Уходим. Погоди, кто их, как думаешь?» Кряж остановился. Подбрасывая в руке извлеченную из лба бегуна стрелу, оказавшуюся арбалетным болтом, ответил. «Думаю, что это кочевники. Смотри». Он вернулся к Дизи, протягивая ему снаряд. «Древко деревянное, самопальное. У тоски тоже арбалет, но он пользуется не кустарными болтами, как ты мог видеть. А тут торговли со стабами не ведут. В рейдах, я полагаю, их местные отстреливают наравне с монстрами, не делая отличий. Поэтому и строгают деревяшки. Странно, что не вырезали спараны. Или мы их спугнули, или... «Нечто до нас». Это походило на правду. Дизи прикрыл глаза, пытаясь представить себе картину, как кочевники истребляют бегунов, а после быстро скрываются в лесу. Что могло их спугнуть? В ушах зашумело. Шум напоминал тот, который называют белым, словно радио настроили на пустую волну и накрутили регулятор громкости на всю катушку. Сквозь шелестящий звук белого шума на едва уловимой незримой границе восприятия Дизи услышал звук, напомнивший ему однажды виденную в той прошлой жизни картину. Уличный музыкант в окружении толпы водит пальцами по краю хрустальных бокалов, наполненных водой. Из-под влажных, смоченных пальцев вырываются на свет божьи волшебные мягкие звуки, сплетаясь в причудливую, на очень приятную для слуха музыку. Дизи готов был так стоять и слушать сколько угодно, пусть даже целую вечность. «Матерь Божья!» — воскликнул Кряж. Дизи открыл глаза, и даже взволнованный голос снайпера не смог удержать его от улыбки. Уж очень комично выглядел Кряж. Присел, словно неожиданно для самого себя встретил того, с кем встречаться не хотелось, а скрыться негде. «Что стоишь, тетеря? Рвём нахрен!» Не дожидаясь Дизи, снайпер без оглядки рванул в сторону БТРа. И было отчего. Дизи наконец увидел того, кто смог испугать не самого трусливого человека в этом мире. С этим существом, ну или с очень походившим на это, ковбой уже встречался. Правда, тогда его огораживала чудовище прочная бетонная стена бункера, в котором жил Эд. Из леса выползла огромная жаба, которая сожрала Барти и направилась в его сторону. «Скребер!» Отчаянно махая руками в попытке привлечь внимание сидящих на броне, орал Кряж. Ковбой понял, что остался в гордом одиночестве. Щелкунчик, не уступая в скорости и даже превосходя в этом аспекте Кряжа, уже догонял его. Возмутился Дизи, срываясь с места. Минута бешеной гонки, и вот он уже на броне. «Чего не стреляем-то?» — спросил он, уставившись на невозмутимое лицо тоски. «Калибр позволяет же!» — ковбой указал на ствол, торчавший из башни. «Это зайка. перекрикивая шум двигателя, пояснил Щелкунчик. «Его убивать нельзя! Он в синей книге майора!» «Чего?» — не понял Дизи. «Какая к херам зайка?» «Вот это!» — указал Щелкунчик на чудовище. «Он тут 3 года живет, а ты всего ничего. Так что заткнись, богатырь, и не отсвечивай. Этот красавец под личной охраной Звездного. Все!» На немой вопрос, адресованный Тоске, тот лишь пожал плечами. «Вот так, Дизи. Сам в шоке».